Глава 23. Марта. «Мамочка!» В палату влетела дочь, неся совсем нескромный букет цветов. Лекса обхватила меня крепко-крепко и начала целовать ладони. «Лёк, ты чего? Почему глаза на мокром месте? Что-то случилось?» Я присела на корточки, пытаясь не показать, что пока каждое движение мне дается через боль. За несколько месяцев полной неподвижности руки и ноги просто отказываются слушаться, а слабый каркас спинных мышц к вечеру начинает стрелять спазмами, от которых хоть на стенку лезь. И, признаться, я слабо представляла, как вынесу многочасовую поездку домой. Но главное, что моя дочь рядом. Больше мне и не нужно. «Я просто так сильно соскучилась по тебе!» Хочу, чтобы все было как раньше. Только давай дядю Гару с собой возьмем. Все хорошо, моя мышка. Все обязательно будет хорошо. Ты почему одна? Кто тебя привез? После нашего вчерашнего разговора на душе не то, чтобы осадок остался. Там толща пепла залегла. Мне было безумно стыдно и перед Горозией, и перед его невестой. Кажется, что все вокруг меня вдруг стали несчастными. Разрушила их планы, объявив о дочери, а после просто попыталась скрыться, думая, что так будет только лучше. И ведь Гора прав. Если бы не моя болезнь, то эта тайна навсегда осталась бы со мной. Я просто хотела родить ребенка от мужчины, которого была влюблена как дурочка. Была надежда, что это просто детская фантазия, этакий кумир, пусть и сотворенный. Но когда он оказался рядом, поняла, что окончательно погибла. До сих пор помню его хриплый голос, тот слабый поцелуй, расколовший мою жизнь на «до» и «после». Жалею ли я? Нет, просто любила так, как могла, как умела. И дочь любила за нас двоих. А как я радовалась, когда моя малышка почти ничего не взяла от меня. С каждым днем сходство становилось все сильнее, грея душу узнаваемыми чертами лица, упертостью характера и спокойствием. Я не жалею, и мне не стыдно. Пусть весь мир об этом знает, я просто взяла судьбу в свои руки и абсолютно точно выбрала человека, от которого хотела бы родить. Но я не могу заставить расплачиваться ни Горислава, ни Ангелину за то мое решение. Да, выглядело это весьма подло и трусливо. Со стороны, наверное, кажется, что я просто сбегаю, воспользовавшись возможностями, связями и деньгами Горислава. Отсюда и его странный туманный взгляд, за которым непременно кроется осуждение. Отсюда и визит его встревоженной невесты, в чьи планы не входили ни взрослая дочь, ни бонус в виде больной матери. Боже, вот за это было стыдно. Но ведь я не специально. Мне не нужны были его деньги, я не просила о лечении. Думать я могла лишь о том, чтобы Алекса не оказалась на обочине жизни. Только бы у нее был шанс стать хорошим человеком, сбежать из того проклятого города, где будущего просто быть не могло. Ангелина, наверное, думает, что мы с Лекой станем для нее проблемой. Она боится, что я могу отказаться от дочери, скинув ее на отца. Так пусть спит спокойно. Дочь свою никогда и никому не отдам, даже Гориславу. Она моя и точка. Я буду зубами грызть землю, буду биться до последнего, спать у стен суда, но докажу, что никто лучше матери не позаботится о ребенке. «Мам, ты готова?» Лекса подергала меня за руку, вырывая из мысли. «Да, конечно». Я подхватила небольшую сумку, мысленно прощаясь с палатой. Осмотрела себя в зеркало. Чуть взгрустнула из-за отражения. Джинсы сидели как на вешалке, пуловер свисал чуть ли не до колен, а отросшие волосы мочалкой торчали в разные стороны. Так себе картинка, конечно. Ни в какое сравнение с этой расписной кралей со страницы модного журнала. «Пойдем, мамочка!» Я несмело вышла из палаты, буквально сталкиваясь с Гориславом. Он разговаривал с кардиохирургом Линяевым Иваном Петровичем. Это был необычный хирург. К нему люди годами ждут очереди, чтобы просто проконсультироваться. А мне он лично провел операцию. И все благодаря Горынычу. Моему Горынычу. «Дядя Ваня, это вам!» Алекса скинула рюкзак и достала детский рисунок, с которого на нас смотрел доктор. Вот только он был в стальных доспехах. «Вы мой рыцарь! Дядя Горат сказал, что только настоящие рыцари могут спасать женщин. А вы спасли мою маму!» Линяев сначала остолбенел, а потом присел, забирая рисунок из детской ручки, и рассмеялся. «Лекса, ты самая очаровательная девочка! Я желаю и тебе, и твоей маме крепкого здоровья. Самым лучшим подарком для меня является расставание, чтобы мои пациенты больше никогда не попадались мне на глаза. Ну, сделаешь мне такой подарок? Пусть твоя мама забудет и меня, и эту клинику навсегда». Алекса явно задумалась, пытаясь понять завуалированность слов доктора. А потом внезапно рассмеялась в кулачок, осматривая нас с Гориславом. «Тогда прощай, дядя Ваня. Моя мама сильная, и мы справимся. Да, мамочка?» «Да», — выдыхаю, еле сдерживая слезы. От трогательности момента я даже пошатнулась. Но на помощь пришла сильная мужская рука. Горислав придержал меня за талию, а после и вовсе предложил свой локоть, чтобы было удобнее идти. «Идем, мышка!» Гора нагнулся, а в уже отточенном движении подхватил дочь на руки и направился к выходу. «Спасибо, Иван Петрович!» — только и успела выкрикнуть я. В лифте хоть и было просторно, но гора прижимала локоть так, чтобы я и не думала отшатнуться. Смотрел на Лексу, улыбался, когда та ему рассказывала стишок, который, оказывается, они вчера выучили перед сном. И я на миг ощутила себя чужой в этой компании. Правда, тут же погасила искру ревности. Если бы не он, мне даже страшно представить, что было бы с нами. Когда подписывала документы, мне попался счет, оплаченный Горозией. Там сумма была не просто баснословная, она была астрономическая. Продай я свою единственную квартиру, это не составило бы и трети цены. А еще меня убивало его молчание. Вчера он и правда был похож на Горыныча, полыхающего синим пламенем ярости. Он же готов был словом спалить меня, уничтожить, пристыдить. Так сильно его задело то, что мы с дочерью решили вернуться домой. Ладно, я за нас двоих решила, что лучше вернуться, сбежать, спрятаться, чтобы было все как раньше, чтобы никто больше не претендовал на мою девочку. Даже не спросила Лексу, потому как боялась услышать отказ. Просто поставила перед фактом, стараясь не замечать детских слез. Так что дальше? Он лично отвезет нас домой? Зачем приехал? Неужели не понимает, что дочери будет совсем непросто расставаться с ним? «Гор», — прошептала я, когда Алекса отвлеклась на инструкцию к лифту. Читала звонко, громко, чтобы порадовать своего отца. «Давай потом». Горозия уронил голову на стенку и закрыл веки. Не хотел говорить со мной, старался не смотреть в глаза, выстраивал дистанцию, чтобы не надумала себе ничего лишнего. И правильно, у него скоро свадьба. «Дядя Гора, а я правильно прочитала?» — взвизгнула Лекса, обнимая его за шею. Дочь смотрела ему в глаза с такой трогательной преданностью, будто вдвоем они провели не месяц с хвостиком, а всю жизнь. Вот только искреннее «дядя гора» звучало отрезвляюще, как пощечина для него и как укор для меня. «Конечно, правильно! Даже дядя рай так правильно не читает!» Горислав рассмеялся, а когда двери лифта раскрылись, выпуская нас в мрачность подземного паркинга, снова подставил свой локоть для опоры и повел в сторону большой черной машины. «Мамочка, а у меня желтенькое кресло!» Лекса спрыгнула с рук и потянулась к дверной ручке, чтобы продемонстрировать, что она может открыть сама. «Дядя гора купил!» «Какая красота!» Я села в просторный салон минивэна рядом с Лексой, удивляясь обилию детских книг, торчащих из кармана игрушек, а на подголовнике водителя и вовсе была прикреплена плюшевая бабочка. Не машина, а детский сад на колеса. «Гор!» Снова начала я, но он в очередной раз отмахнулся, не желая, чтобы Лекса становилась свидетелем этого разговора. А мне оставалось только расслабиться, целовать руку дочери и участвовать в ее любимой игре «Почему?». Я впервые была в этом городе. Да что скрывать, из своего поселка я и не выезжала никогда. Поэтому просто чуть ли не приклеилась к окну, рассматривая высоченные здания, яркие новостройки, красивых и абсолютно трезвых людей. Это был другой мир. Каменные джунгли со своими звериными законами. Красиво, пестро, но как-то холодно и чуждо. По пути встречались рестораны, кинотеатры, торговые центры, а от обилия дорогих авто кружилась голова. Я все щипала себя, заставляя проснуться, а Горозия заметил мой жест и впервые рассмеялся. Не для дочери, а для меня. Вскоре суета центральной части города стихла, мы свернули в уютный микрорайон, и тут открылась немного другая картина. Бульвары, парки, детские сады и новое огромное здание школы за высоким забором и охраной у ворот. Сердце застучало. Я не шевелилась, осматриваясь вокруг. «Мы явно едем не к нам домой». «Приехали!» — кивнул Горозия в сторону красивой многоэтажки, у распахнутого подъезда которой мы припарковались. Дом был явно новым, чистым и ухоженным. В фойе нас встретила консьержка, строго осмотревшая с ног до головы. Я больше не пыталась начинать разговор. Покорно шла, ждала лифт, а когда створки раскрылись, все стало понятно. В открытую квартиру вносили мебель, детские игрушки. Дверь была обтянута целлофаном, буквально крича о своей новизне и нетронутости. «Вот ваш дом!» Наконец-то произнес Горислав, ставя Лексу на ноги. «Три комнаты. Думаю, тесно вам тут быть не должно. Самую необходимую мебель привезли вчера. Сегодня осталась мелочь». Он потянул нас сначала в сторону просторной кухни, полностью укомплектованной бытовой техникой. В гостиной же стояли большой диван, телевизор. Дальше были две комнаты, в одной из которых рабочие собирали двуспальную кровать. А вот, открыв двери второй, ахнула даже я. Это была не комната, а картинка, вырванная со страницы диснеевского журнала. Кровать принцессы с белоснежным балдахином, диванчик, гора игрушек, стеллаж с книгами, розовый ковер с высоким ворсом и даже рабочий стол с креслом в форме медведя. «Дядя гора, а кто тут живет?» – тихо произнесла Лекса, прижимаясь к ногам отца. Она зажимала его, а сама, наклоняясь вперед, осматривала всю эту красоту. «Ты? Кто же еще?» Гора присел на корточки, легонько щелкнул ее по носу. «Тебе нравится мышка?» «Правда? Я?» «Честное слово. Ты тогда поиграй в своей новой комнате, а мы с твоей мамой чуть осмотримся. Хорошо?» «Ага!» Я была как кукла. Просто хлопала ресницами. Просто следовала за Гориславом, заполняющим мощной фигурой все пространство коридора. А потом также покорно села на еще упакованный в пленку стул рядом с круглым обеденным столом. «Итак!» Он снял пиджак, повесил его на спинку, расслабил галстук и вдруг обернулся. «Мне нужен кофе, а то я толком и не спал сегодня». Он начал открывать шкафчики, и я снова поплыла. Ящики были забиты посудой, бокалами, бакалеей и прочей необходимой мелочью. Все было в заводских упаковках, отметая шальную мысль, что здесь кто-то жил до этого. Да и запах у квартиры пустой, будто стерильный. Он нашел пакет кофе, засыпал зерна в кофемашину, а потом вытащил из коробки новую кружку, сполоснул и кухню заполнил бодрящий аромат. «Тебе пока нельзя». Он сделал глоток и сел рядом, раскладывая по столу документы. «Ты, кстати, внимательно изучи все временные ограничения, а также график приемов у врача. Это очень серьезно. Даже не думай пренебрегать рекомендациями». «Гора, что происходит? Я не могу себе всего этого позволить». Наконец-то выдала я, наблюдая, как грузчики вносят последнюю партию коробок. Охранник Горислава проконтролировал грузчиков, а после разулся и направился к Алексе. Я было напряглась, но через мгновение квартира ожила детским смехом. «Марта, я не мастер красивых слов, конечно, но боюсь словами и не отплатить за то, что ты сделала для меня 7 лет назад». Горислав накрыл мою руку тяжелой горячей ладонью, заставляя посмотреть на него. «Никогда не думал, что скажу это, но ты правда спасла мне жизнь». «Но ты оплатил мою операцию. Я видела документы, гора». «Хорошо, ни тебе, ни мне. Эта квартира подарена Алексе. Все официально, не переживай. Уже никто не сможет лишить вас жилья. Слышишь? Когда я говорю «никто», значит никто, включая меня, в случае, если я умом тронусь. Завтра будет решен вопрос с пропиской, а вот остальным придется заниматься тебе. Во дворе детский сад, я договорился. Лексу возьмут в выпускную группу. Еще нужно встать на учет в поликлинику, пройти врачей». Он говорил, говорил, а я поверить не могла, что все это происходит со мной. Горозия был настолько осведомлен, давал четкие указания, основательно прозондировав почву. Очевидно, и квартиру он выбирал так, чтобы все было в шаговой доступности. «Я не могу». «Это уже не обсуждается. Марта, давай не усложнять жизнь ни себе, ни дочери. Ты хотела вернуться домой, чтобы не зависеть от меня. Вот, это компромисс. Вы живете, строите свой быт так, как привыкли, а взамен я просто прошу, чтобы вы были рядом. Ну и еще я бы очень просил не ограничивать моего общения с Лексой. Как ты на это смотришь?»